Глава первая. Очнулся я от жуткой боли во всем теле, которая безжалостно корежила сознание. Нет, я, конечно, подозревал, что так легко все просто не может пройти. Но все же к этому невозможно было подготовиться. Настоящий ужас я испытал, когда понял, что толком не могу пошевелиться. Да и со зрением все оказалось куда хуже, чем я ожидал. Неужели что-то пошло не так? Этого просто не может быть. Я же просчитал все возможные варианты исхода этого ритуала. Перепроверил все магические формулы. Имея за плечами опыт многовековой практики, я просто не мог совершить такую нелепую ошибку. Мне доводилось проводить куда более сложные магические обряды. Но никогда прежде я не доводил себя до такого состояния. За всеми этими переживаниями я и не заметил, как потерял сознание. Следующие дни пролетели незаметно, и я уже почти успел впасть в отчаяние, как неожиданно осознал, что чуть лучше научился контролировать свое тело, и зрение понемногу прояснялось. Это давало хоть какую-то надежду, что все вернется в норму. В этот раз я смог разглядеть женский силуэт. Пока еще довольно смутный, но даже такой незначительный прогресс не мог не радовать. Любое замеченное движение перед глазами будешь считать успехом, когда на протяжении нескольких дней вообще ничего не видишь. Женщина склонилась надо мной и что-то произнесла. Но слов я разобрать не смог. Еще немного поговорив, она отошла от меня. Предположим, я болен, и это моя сиделка или целительница. В принципе, это даже хорошо, что кто-то за мной наблюдает. Так я быстрее приду в норму. А магию применять для лечения я не рискую. В моем нынешнем состоянии это может оказаться последним, что я сделаю в этой жизни. Едва ли мелкие изменения и улучшения в обозревании окружающего мира говорили о правильности моего решения. Не знаю, сколько прошло дней после этого открытия, сложность в подсчетах возникла из-за того, что я очень часто и помимо своей воли засыпал и даже приблизительно не мог оценить, сколько времени провел в отключке. Это же как сильно потрепало мой организм, что ему нужно такое количество сна, чтобы восстановиться. Надеюсь, я недолго пробуду в таком состоянии. Думать об альтернативной перспективе вовсе не хотелось. В какой-то момент я осознал, что могу двигать руками и ногами более уверенно. Зрение перестало быть мутным, и мне наконец-то представилась возможность более-менее рассмотреть пространство вокруг. Сразу же оглядевшись по сторонам, я заметил, что что-то в окружающей меня обстановке настораживает, но пока ускользает от моего разума. Подняв свою руку, я с изумлением уставился на нее и чуть в ужасе не закричал. И было отчего. Моя рука выглядела как у младенца. Что же такое могло произойти во время ритуала, чтобы моя рука превратилась в это? В больший ужас я пришел, когда понял, что преобразилась не только лишь рука, но и все тело. Оно стало детским. Я что, стал ребенком? Осмыслить эту ситуацию мне помешали самым бесцеремонным образом. Кто-то поднял меня на руки и закрутил в воздухе, при этом что-то весело приговаривая и громко смеясь. Как-то само собой вышло, что я разревелся. Даже сам от себя такого не ожидал. И меня тут же положили обратно и стали что-то ласково нашептывать. Я быстро перестал плакать, и скорее это произошло не благодаря успокаивающему тону говорящего, а из-за того, что я сам был в шоке от своего поведения. Где-то видано, чтобы владыка темных земель ревел, как плаксивая девчонка. Видели бы меня мои подданные, вот смеху было бы. Какой же это позор. Так стыдно мне еще никогда не было. Отвлекшись от этих размышлений, я увидел, что на этот раз рядом со мной была не женщина, а мужчина, который с любовью смотрел мне прямо в глаза. Как-то странно такое видеть, особенно от незнакомого мне человека. Обычно меня уважали или, в крайнем случае, боялись. Бывало, конечно, кто-то влюблялся в меня, но скорее здесь было замешано фанатичное желание обладать, нежели теплое чувство любви. Сейчас же я чувствовал, что это совсем другое, то, чего я никогда раньше не испытывал, по отношению к себе от другого существа. От пережитого стресса я не заметил, как отключился. Да, что-то я частенько так делаю. Недели шли за неделями, складываясь в месяцы и года. За это время я смог смириться с тем, что мне надо прожить свою жизнь заново. Постепенно пришел к выводу, что это даже лучше, не надо ничего придумывать, чтобы войти в этот мир как его житель. Я и так часть его. Да и, если честно, приятно было чувствовать себя любимым. Это было странно, и в то же время мне не хотелось этого лишаться. Сколько себя помню, я всегда был один и рос сиротой, не познав тепла и любви родителей. Но в этот раз мне давали сполна ощутить, каково это, когда тебя искренне любят, порой даже чересчур сильно. Мужчина и женщина, которых я увидел перед собой в первые моменты новой жизни, оказались моими родителями, что, в принципе, было ожидаемо. Они вдвоем помогли мне начать постигать новый для меня мир, порождая множество новых загадок и ответов. Тем более образ ребенка, связывающийся у людей с повышенной любознательностью и пытливостью, не вызывал никаких подозрений. Ленит Дель Регас и Кристофер Дель Регас, высокородные владетели графства Регас, были моими родителями. Меня же, как ни странно, назвали Сааром, что было слишком большим совпадением, чтобы быть случайностью, но я был этому рад. Хоть что-то сохранилось со мной из прошлого мира, и не придется привыкать к новому имени. Все, что происходило вокруг меня, я воспринимал как данность и не особо обращал внимание на слуг, снующих по нашему замку, а также на обстановку вокруг. Как-то отвыкаешь следить за такими мелочами, когда находишься на вершине власти, и для слежки у тебя есть доверенные люди. Этот мир, судя по бытовым вещам, был даже несколько развитее, чем мой родной. Так что пришлось многому учиться. Пользуясь возможностями своего возраста, я задавал любые пришедшие мне в голову вопросы и интересовался всем вокруг. В такие моменты я представлял, что было бы, сохраняя свое тело, и как странно выглядели бы вопросы от взрослого мужчины о работе туалета. Даже в дрожь бросало от таких видений. Где-то в возрасте 3 лет я узнал, что мои родители получили такой высокий титул не из-за того, что были дворянами с древними корнями, как я предполагал вначале, а благодаря своим заслугам перед императором, что было еще более удивительным и заставляло по-другому смотреть на них. Ах, да, забыл упомянуть, что графство находится на юге довольно большой по местным меркам империи, которая несколько пафосно, на мой взгляд, названа Рассветной империей. С другой стороны, такое название в полной мере отражает то, что это государство и в самом деле стремительно развивалось. Всего каких-то 150 лет назад несколько разрозненных королевств объединились в одно большое и мощное государство. И в этом были как положительные, так и отрицательные моменты, но об этом как-нибудь потом. Так вот, мои родители были авантюристами в молодости и вместе с нынешним императором много путешествовали по землям этого мира. А в этом мире желание найти себе приключения на одно место преобразовалось во вполне официальную профессию. Авантюристы брались за самые интересные, на их взгляд, заказы, где точно можно было найти что-то новое и необычное. Но, конечно же, их главной целью было прославить себя и заработать как можно больше денег. Мне, конечно, этого не рассказывали, так как считали слишком маленьким, но я догадывался, что Ленит и Кристофер помогли нынешнему императору занять трон, из-за чего и были удостоены такой чести. Такой подарок сделать простолюдинов высокородными, да еще и дать земли в управление, был слишком широким жестом, чтобы разбрасываться им по пустякам. Позже, роясь в исторических хрониках, я нашел лишь несколько похожих случаев, но там простолюдины становились аристократами в результате захвата власти. Да еще много вопросов возникает о том, как наследника престола вообще отпустили куда-то без охраны. Либо я чего-то не знаю, либо наследник банальным образом сбежал из дома и вместе с моими родителями решил найти приключения на свою 5-ю точку. Если присмотреться, то заметить, что мои родители не из благородных, можно по их манерам и потому, как они зачастую ведут себя со своими слугами. Я уверен, что более великодушных хозяев нигде не найти. Родители так по-доброму с ними обращаются, словно с давними знакомыми. Эта манера абсолютно не присуща прочей аристократии. Но мне такое поведение нравилось куда больше, чем слепое смирение с диктаторскими приказами господ, требующих безоговорочного подчинения. Было видно, что подданные графства любили и уважали моих родителей. Талика этой любви была направлена и на меня, как их отпрыска. Это было необычно, но мне понравилось. В свои 5 лет я стал замечать некоторую неправильность своих родителей, которую не замечал раньше. Видимо, виной этому мое детское тело и гормоны, из-за которых меня порой уносило в неведомые дали, временами отключая мозг. С другой же стороны, я не сильно отличался от других детей в этом возрасте и не мог вызвать подозрения у окружающих своим слишком взрослым взглядом на жизнь. Ну вот, опять отвлекся. Так, о чем я там? Ах, да, мои родители. Кристофер Дель Регас, темноволосый высокий мужчина с задумчивым взглядом темно-синих глаз. Постоянно испачканные в чернилах и какой-то пыли пальцы и слегка рассеянная полуулыбка, не сходившая с его лица, Весь его вид говорил о том, что он привык к исследованиям и чтению, хоть и не забрасывает физические упражнения. Отец был скорее исследователем и ученым, чем любителем тягать железо. Судя по тому, что я видел, он был сильным магом. Это сложно было определить сразу, но стоило лишь его увидеть с посохом в руках или же за чтением толстых фолиантов, все сразу становилось понятно. Почему понятно? Так от этих вещей явно тянуло магией. А я, слава всем богам, при переносе в новый мир не потерял свое чутье. И такие вещи ощущаю прекрасно. Да, кстати, о магии. К сожалению, мне пока не удавалось достучаться до моих магических сил, но я не отчаивался. Это было вполне ожидаемо, так как в новом мире магия может работать по совершенно непривычным для меня колдовским принципам или быть в корне иной. Так что организму все равно потребовалось бы время, чтобы адаптироваться к магическим потокам этого мира. А тело ребенка лучше всего приспосабливается к окружающей среде. Поэтому мне в некотором роде повезло, что в запасе есть еще много времени. Вот от вещей отца явно тянуло магией. И, судя по моим ощущениям, совсем даже не слабой. Правда, когда я проявил интерес к его вещам, Кристофер мягко отстранил меня и предупредил, что это может быть опасно, и что не стоит прикасаться к вещам мага, если не хочешь пораниться. Это, конечно, было объяснено как можно более просто, но я и так все прекрасно понял. На личные вещи отец установил защиту, чтобы никто не мог их касаться без его разрешения. Обычная рабочая паранойя, присущая многим магам моего мира, наблюдалась и у отца. Ленит Дель Рейгас была полной противоположностью Кристофера. Светловолосая стройная девушка, которая не могла усидеть на месте и получаса. Ей казалось необходимым быть везде и сразу, контролировать любую мелочь, даже если она ничего в ней не смыслит. А ее яркие зеленые глаза всегда завораживали меня. Никогда не видел такого насыщенного цвета. Еще моя мама, несмотря на внешнюю хрупкость, была воином, каких еще поискать. Хоть дома она и не носила доспехов, но с оружием умела управляться столь искусно, что я мог лишь в немом шоке наблюдать за ее тренировками. На моей памяти только эльфийки из кланов мастеров меча могли проворачивать что-то похожее. Очень странный мир. До сих пор помню, в каком шоке пребывал, когда однажды, прогуливаясь по коридору замка, услышал какой-то шум. Выглянув в окно, я увидел, как группа мужчин напала на мою маму. Но не успел даже испугаться за нее, как Ленит в один миг раскидала их всех. Когда мужчины поднялись, я их смог внимательно рассмотреть и наконец-то понял, что это гвардейцы, которые живут и тренируются в нашем родовом имении. После этой истории я расспросил родителей об их жизни до того, как они стали высокородными. Ленит и Кристофер сначала пытались увести тему в сторону, но я был непреклонен. А уж когда сделал обиженную мордочку... В итоге родители рассказали немного о своих приключениях. Как я понял, о большинстве пережитых ими событий было еще рано слышать ребенку. Но я не обижался на них. Ну, если только капельку. Кристофера прозвали молчаливым мудрецом, так как для своего довольно юного возраста он обладал силой, превосходящей таковую у большинства магов. И мог бы претендовать на титул архимага, но по какой-то причине, так и необъясненной мне, отказался от этого. Как предположил я, дело в том, что папу ничего не волнует, кроме семьи и его исследований. Если бы он принял этот титул, то вместе с ним ему пришлось бы отвлекаться на дела магов империи и меньше времени уделять своим изысканиям, что его в корне не устраивало. Ленит носила более грозный титул – убийца сотни, за то, что могла в легкую справиться сразу с сотней бойцов, что и продемонстрировала в одной заварушке, и после этого такое прозвище прочно к ней прилипло. Как она сама призналась, ей оно совсем не нравилось, но убедить забыть про него было сложнее, чем смириться. Забавно было наблюдать, как при воспоминаниях о своем прозвище мама мило краснела и пыталась увести разговор в другое русло, когда я пытался задавать уточняющие вопросы, которые ей были не очень удобны и которые, большей частью, касались кровавых подробностей ее приключений. В итоге выходило, что мои родители довольно известные люди в кругах авантюристов и успели побывать во многих приключениях. Даже интересно, как они сошлись. Ведь явно полные противоположности. И при первой встрече, как минимум, должен был возникнуть конфликт между ними. Хотя о чем это я? Папа, закопавшись в своих книгах, мог попросту не заметить маму. Но, несмотря на все мои расспросы, они так ничего и не рассказали. Было очень обидно. Вот такие, оказывается, у меня родители в этом мире. Хех, они еще не знают, на что способен их сын. Я вполне могу стать намного известнее, чем они оба вместе взятые. Если, конечно, этого захочу. что ты известность в первом для меня мире ничем хорошим не закончилась. Кстати, кроме моих родителей, у меня здесь был еще один родственник, а если честно, то самая настоящая надоедливая мелочь. Спустя 3 года после моего рождения Кристофер и Ленит решили, что мне одному скучно, и поэтому придумали, как осчастливить меня. В итоге появилась моя сестренка Гислен. Я не шучу, это была официальная версия, рассказанная моими родителями. Хоть она и была еще маленькой, но быстро научилась ходить. И после этого от меня ее сложно было оторвать. Не знаю, чем я ее так привлек, но белка никак не хотела отпускать меня одного и всюду носилась хвостиком. Только папа или мама могли ее отвлечь от этого занятия, да и то ненадолго. Так как сестра очень хорошо понимала, когда я пытался сбежать, она моментально закатывала истерики. Никогда бы не подумал, что так буду радоваться чужому сну, как это происходило с Гислен. Ведь только в такие моменты я мог быть уверен, что в меня никто не вцепится и не будет пытаться уговорить покатать ее. Как же было хорошо, когда она не могла говорить. Я хотя бы имел возможность игнорировать ее просьбы из-за их непонятности, но, к сожалению, Гислен это, на мой взгляд, слишком быстро исправила. Вот я вроде бы ворчу на нее, но на лице сама собой возникает довольная улыбка. Действительно, я никогда не был так счастлив, как сейчас. Впервые мне не надо куда-то спешить и что-то делать. Наконец-то я могу просто жить и наслаждаться жизнью. Несмотря на такое радужное настроение, я знал, что расслабляться не стоит. Все думали, что я ребенок, который мало еще чего понимает. И поэтому часто не заканчивали свои разговоры при мне, считая, что я все равно ничего не пойму во взрослых обсуждениях. Так я и узнал о том, что не так все спокойно в империи, как кажется на первый взгляд. Это, в свою очередь, совпадало с моими рассуждениями на эту тему. Просто не может быть, чтобы у только недавно образовавшегося государства не было проблем. В нашем родовом имении, которое больше смахивало на настоящий замок, все это время было спокойно, и это была заслуга моих родителей. По большей части тут постаралась мама. Она настолько часто тренировала гвардейцев, что они с легкостью могли справиться с обычными бандитами. Поэтому последних довольно быстро вывели из графства. А стоило зародиться новой разбойничьей ватаге, как мама во главе с отрядом гвардейцев рода быстро решала эту проблему. Кстати, из-за этого графство стало очень популярным у торговцев. И они стекались в наши края в надежде заработать побольше золота, которое потом не отберут по пути назад. По крайней мере, на территории графства это можно было гарантировать, что и подкупало. К сожалению, не везде было так хорошо. Проблемных мест хватало. Да и слухи ходили не самые оптимистичные. Уже сейчас возникали проблемы с продовольствием, и хоть этот вопрос не был критичен, но люди уже перешептывались по этому поводу, опасаясь голода. Война, что не прекращала сопровождать становление Рассветной империи, сильно истощила эти земли и лишила империю большого числа мужчин, способных войти в ряды войск. Ходили даже слухи, что на границах с другими государствами не все так спокойно, как могло бы показаться. Не удивлюсь, если кто-то из местных властителей в скором времени попробует оторвать лакомый кусочек от империи или пограбить наши земли в свое удовольствие. Людей остро не хватало во многих отраслях. Из-за этого я несколько отошел от своего плана ни во что не встревать и стал втайне от родителей восстанавливать свои навыки. Все же не хочется оставаться беспомощным, да и попросту бесполезным. В своем мире я, насколько мог судить, принадлежал к расе Рау, или по-другому, как называли таких, как я, эльфы к высоким людям. И тут речь шла совсем не о росте, просто приближенный перевод обозначения моей расы с эльфийского языка звучал именно так. Так называли расу, которая существовала задолго до того, как мир заполнили обычные смертные. Мы были сильнее людей, хоть и почти не отличались от них внешне. Главным достоинством было то, что Рау могут жить тысячелетиями, как и эльфы, и обладают большими задатками как в магии, так и в военном искусстве. Поэтому из нас и получались великолепные воины и полководцы, а также маги, которые заставляли считаться с собой. На самом деле я лишь предполагал такое, так как на тот момент не было ни одного упоминания о живом Рау, кроме меня. А мое своеобразное бессмертие лишь подкрепляло данную гипотезу. Но мне в этом мире досталось тело обычного человека. И чтобы развить свои навыки до достаточного уровня, придется изрядно постараться. Хорошо еще, что мои родители сами по себе были не самыми слабыми представителями человеческой расы. Этому телу, по всей видимости, передались задатки их талантов. Мне же оставалось не загубить все на корню и терпеливо взрастить то, что мне дано от природы. А там как знать, может, я даже смогу превзойти свои силы, ведь это совершенно другой мир, и тут другие правила. Да и теперь я не должен допустить тех же ошибок. Слишком многое приходилось делать, полагаясь на одну интуицию, порой не понимая, как следует поступить в той или иной ситуации. Как показала практика, этому телу еще далеко до того, чего я хотел бы от него добиться. Что уж говорить о том, что я уставал так, что не мог пошевелиться уже спустя минут 10 тренировки, которая раньше не заставила меня даже вспотеть. Даже не ожидал, что результат будет настолько плачевен. Но что поделать, только тренировками я смогу добиться прогресса. Помимо физических тренировок, я пытался научиться магии этого мира. Хорошо, что навыки работы с магической энергией не пропали при переносе. Я вполне отчетливо ощущал ману, разлитую вокруг. Единственная проблема была лишь в том, что она пока мне не давалась в руки, отторгая все мои манипуляции. Порой мне казалось, что она ведет себя как разумное существо, но это же бред. Такого просто не может быть. Единственным успехом в этом направлении было то, что манипуляции с магией сказывались на моем теле, улучшая внутренние каналы и потоки энергии, что свободно скользят внутри организма. Кстати, насчет этого я был порядком удивлен, когда наконец-то смог увидеть энергетическую структуру своего тела. К сожалению, я как-то раньше не задумывался об этом и не знаю, как выглядело мое изначальное тело в этом плане. Все же в жизни Рао были свои несомненные плюсы. В этот раз я решил уделить куда более плотное внимание этому вопросу. Так вот, в целом энергетическая структура полностью повторяла кровеносную. Только вот если у кровеносной средоточием было сердце, то средоточие энергии находилось на уровне солнечного сплетения. Главное отличие этой структуры в том, что можно развивать и расширять исходящие из нее каналы. Все это должно было способствовать более быстрому сбору маны, и мне легче будет контролировать потоки магической энергии, если каналы на руках будут достаточно развиты для того, чтобы выпускать большие объемы энергии. В свои 5 лет я бы уже мог произвести самые простые заклинания, но, как я и говорил, магия этого мира пока не давалась мне в руки. Благо, за время своей жизни я научился терпению, и мне удавалось держать свои детские порывы под контролем. Таким образом, прошло еще 2 года в этом мире. В 7 лет дети считались уже достаточно взрослыми, чтобы на их поступки начали обращать внимание и их учили нести ответственность за свои действия. По моему мнению, это был слишком резкий переход от одной модели поведения к другой, но для меня это не было затруднительно. Я и так вел себя куда взрослее своих сверстников. Хотя при этом приходилось совершать и глупости, чтобы никто ничего не заподозрил. Родители же не могли не нарадоваться на такого спокойного и рассудительного сына. А вот образчиком ребенка была моя сестра. Она была полной моей противоположностью. Шумная, активная и очень болтливая. С некоторых пор я стал проклинать тот день, когда она научилась говорить. Потому что после этого ее расспросы никогда не прекращались. А чего-то Гислен решила, что только я должен отвечать на ее вопросы, и не обращала внимания на родителей, которые хоть как-то пытались ее отвлечь. Девочка была непреклонна и все равно сбегала к старшему брату, чтобы начать доставать меня. Раньше, если бы кто-то посмел так себя вести со мной, он бы уже давно пожалел об этом. Но с сестрой я просто не мог так поступить. У меня даже не поднималась рука, чтобы отмахнуться от Гислен. Настолько доверчиво и светло она смотрела на своего старшего брата. Из-за того, что она постоянно крутилась рядом, мои занятия не могли долго оставаться незамеченными. И чтобы сестра ничего лишнего не сболтнула, я тоже заставил ее проходить тренировки, представив их как интересную игру и одновременно тайну, которая есть только у нас. Похоже, именно общая тайна больше всего и привлекла Гислен. Сначала я думал, что девочка быстро устанет от тех нагрузок, что я ей давал. Но сестра с завидным упорством не отступала и продолжала приходить на них. В какой-то мере я даже был рад этому, так как из-за излишне взрослого взгляда на жизнь у меня не было друзей. Мне просто не было интересно с ними. Сестра же совершенно другое дело. Да и ближе нее, кроме родителей, у меня все равно никого нет. Хех, я уже и перестал замечать, что эти люди для меня стали родными, и был рад этому. Пускай хоть в другом мире, но я обрел семью. Незаметно наступил день, как я уже 10 лет прожил в этом мире. Казалось бы, еще вчера я был в темнице собственного замка, а сейчас смотрю на радостную и самую малость, взволнованную маму. Она была куда счастливее меня в этот момент, так как мне была непонятно возникшая из-за дня рождения суета. Нет, мы и раньше справляли мой день рождения, но этот все же отличался. Расспросив слуг, я выяснил, в чем была причина. Оказывается, 10 лет в этом мире считалось первым совершеннолетием. Второе должно было наступить уже в 18 лет. Первым совершеннолетием называли момент, когда ребенка дворянского происхождения представляли остальным аристократам. Считалось, что в этом возрасте маленький аристократ уже должен уметь отвечать за свои поступки и правильно вести себя в свете, не позоря честь семьи. Конечно, тут допускались небольшие вольности, так как все равно в 10 лет человек остается ребенком, но любая моя ошибка могла отразиться в дальнейшем на моей репутации, чего хотелось бы избежать. Не знаю, зачем новый император оставил такую старинную традицию, но тут уже ничего не поделаешь, и придется мне выступать на публике, чего я очень не люблю. После всех разъяснений я понял, почему вокруг такая паника и суета, и простил маме ее излишнюю заботу в этот день. Хоть меня и считали ребенком, но я понимал, насколько важен сегодняшний день для семьи Рейгас. Мои родители, как и немногие другие соратники императора, получили от него титул высокородных, что вводило простых людей в закрытую касту высшей аристократии. Причем, насколько я понял, это было проведено в обход всех сложившихся традиций и устоев. Удивительно, как такие действия не вызвали недовольства со стороны более родовитых семей. Наверное, я просто не знаю всех подробностей. Хоть мы и были высокородными, но все равно вызывали пренебрежение среди остальных семей. И, видимо, мама считала, что мы не можем ударить в грязь лицом и должны доказать ошибочность их мнения. Ленит Дель Рейгас привыкла воевать, и празднество моего первого совершеннолетия для нее было как сражение, к которому просто необходимо подготовиться, и цель стоит достичь, разгромив противника вчистую, никак не меньше. Моя мама, обычно несколько грубоватая и простая, сегодня предстала передо мной в новом свете. Она была мила и вежлива со всеми, и ее манеры просто поражали. Со стороны она выглядела идеальной аристократкой, вот только такие перемены всех пугали. Да и жажда крови, что порой исходила от нее, не добавляла спокойствия. До этого момента я только слышал о таком явлении и ни разу не испытывал его на себе, предпочитая дальше находиться в неведении. Ощущать такое от собственной мамы было жутковато. Ради такого случая даже мою сестренку на время отцепили от меня, заняв какой-то игрой. Как я узнал позднее, праздничный прием будет проходить в не так давно возведенной просторной постройке, что примыкало к жилым помещениям справа от входа в основное здание. Мне, конечно, не рассказывали, для чего это делается, но и так было понятно, что помещение идеально подходит для проведения званых вечеров и балов. Получается, мои родители решили, что пора уже соответствовать своему званию высокородных. Хм, как-то поздновато они за это взялись. Во всей этой кутерьме один папа был спокоен и даже не шарахался от пробегающих слуг, как это уже стал делать я. Хотя его спокойствие было быстро объяснено книгой в руках, которую он, не отрываясь, читал. Кристофер вообще очень часто закупал книги на различные тематики. Среди его коллекции были фолианты, которые даже на вид выглядели древними, что говорило о их высокой стоимости. Я не был бы собой, если бы не пробрался в библиотеку отца, чтобы приобщиться к знаниям этого мира. Надо будет потом как-нибудь разузнать, откуда у родителей столько денег. Как-то мне не верится, что графство может приносить достаточный доход, чтобы обеспечить исследовательский интерес отца и военные запросы мамы. Они на самом деле не маленькие. Так за делами и пролетел весь день. А к вечеру, к нашему родовому имению, странно звучит для аристократов в первом поколении, стали стекаться аристократы. Понятное дело, что приедут далеко не все, а только те, кто в данный момент не занят государственными делами, которыми нельзя пренебречь, и те, кто не захочет своим отсутствием нанести оскорбление нашему роду. Но все равно, смотря из окон верхнего этажа, я видел вереницу карет, которые, как река, втекали в гостеприимно распахнутые ворота. Кареты были самых странных конфигураций, и украшений в них было намного больше, чем следовало бы. От всей этой аляповатости и показательности статуса я даже не мог сконцентрироваться на внешнем виде этих транспортных средств. Так что даже не запомнил, кто на каком приехал. Единственный вопрос, который возникал при взгляде на это – а зачем оно, собственно, надо? Как будто нельзя показать, что в карете едет аристократ каким-то другим способом. Никогда не понимал этого внешнего проявления богатства, как будто никто не знает самых влиятельных людей империи. Как бы я ни хотел оттянуть момент встречи с этими людьми, правила хорошего тона требовали, чтобы виновник торжества встречал гостей. Еще раз тяжело вздохнув, я спустился на первый этаж и встал у дверей в зал, как меня и проинструктировала мама до этого. А после повторил раз 15 на протяжении всего дня. Описывать, что происходило в первый час прибытия гостей, нет никакого смысла, так как для меня уже после третьей представленной семьи все слилось в сплошной поток. И еще этот запах духов, который аристократки использовали без какой-либо меры, сводил меня с ума, и приходилось прилагать усилия и не кривить лицо при появлении еще одной надушенной дамы. Радовало лишь то, что в помещении была хорошая вентиляция, и запах не застаивался. Еще через полчаса все закончилось, и меня наконец-то отпустили. Нет, гости еще будут приезжать, так как опаздывать на прием здесь норма. Но все важные персоны приехали, а остальных не требовалось встречать лично. С последним могли справиться и слуги. Фух, я уже думал, что мне мышцы лица сведет судорога из-за постоянной вежливой полуулыбки, которой я сопровождал каждого гостя. Только сейчас, немного отдышавшись, я смог более внимательно оглядеться по сторонам. Ноги сами привели меня в один из закутков зала, откуда я мог видеть всех, а вот остальным надо было знать, где искать, чтобы разглядеть меня. В нашем доме собралось большинство представителей аристократии империи. По крайней мере, их тут было действительно много. Еще больше их было из-за того, что многие семьи привели с собой детей, которые, конечно же, были старше меня, так как младшим такие поездки были не позволены. Забавно было наблюдать, как, по сути, еще дети строят из себя важных персон и расшаркиваются сознанием этикета друг перед другом в неумелых попытках сохранить лицо, но все же задеть оппонента. Но, как бы мне того ни хотелось, я так долго скрываться не могу, так как это уже невежливо, и пришлось пересилить себя. Еще раз медленно выдохнув и натянув на лицо вежливую полуулыбку, я вышел из закутка. Все же сегодня мой праздник, я не позволю кому-то его испортить. Кивая поздравляющим меня людям, я неизменно отклонял их попытки ввести меня в свои разговоры. Да, я уже считаюсь почти взрослым, но свои вольности у меня пока есть, и это позволяет избегать очень опасных для меня тем. Миры разные, а люди здесь все те же. Стоило только где-то задержаться, как ко мне, как бы случайно, подходило двое-трое мужчин и незамысловато переводили разговор на политическую тему. Я же мог только мысленно аплодировать этим людям и играть ту реакцию, что они от меня ждали. Правда, при этом приходилось довольно серьезно следить за своими словами, чтобы, не дай бог, не согласиться или, наоборот, опровергнуть их речь. В любом из таких случаев меня бы стали склонять к одной или другой политической силе в строящейся империи. Не спорю, многие знакомства могли бы мне очень хорошо помочь в дальнейшем, да и покровители лишними не бывают. Вот только я слишком мало знал о делах аристократии, чтобы понять, насколько выгодно или опасно то или иное предложение. Самое главное, я не знал, насколько опасно принимать ту или иную сторону, не имея расклада сложившихся сил в империи. Как вообще родители допустили, чтобы их сына вводили в политическую игру? Этим вопросом я задавался до тех пор, пока не увидел, что в почти таком же положении находится Ленит и Кристофер. Им просто не давали приблизиться ко мне, а отвязаться от разговора с аристократами было непросто, грубить же им было невыгодно моим родителям. Спустя еще полчаса прощупывание почвы взрослые наконец-то отстали от меня, весьма довольные случившимся общением. О себе я такого сказать не могу. Это словоблудство сильно вымотало меня. Одно хорошо, я находился недалеко от столов, на которых были разложены легкие закуски для гостей и слабоалкогольные напитки. Найдя, наконец-то, какой-то сок, я за один глоток выпил целый стакан. Лишь после этого меня немного отпустило, и теперь я более смело потянулся за едой. «Смотрите, кто это у нас тут?» Задал кто-то за моей спиной вопрос, явно нацеленный на увеличение числа зрителей. Даже не оборачиваясь, можно было понять, что это обычная провокация. Как глупо. «Неужели сам Сар Дель Регас?» Я медленно доживал кусок пирожного и спокойно обернулся на говорившего. Им оказался высокомерно глядевший на меня парень, примерно лет 16, что остальным детям должно казаться очень большой разницей между нами. Вот только я совсем так не считал. Да и если присмотреться, можно было увидеть несколько интересных особенностей. Одежда парня, характерная для аристократов, хоть и была выполнена из хороших материалов, но все же несколько дешевле надетой на мне. Значит, либо невысокородный, либо из не очень влиятельной семьи. Парень стоял впереди остальных зрителей, большинство из которых было детьми, но время от времени поглядывал назад, как будто убеждался, что остался не один. «А не подстрекал ли тебя кто-нибудь к этим действиям?» Я окинул взглядом детей и успел заметить, как за столом справа от меня очень уж внимательно рассматривает еду парень лет 18. Вроде бы ничего такого, но я успел увидеть, как зачинщик и этот парень обмениваются взглядами. Вполне возможно, что он не один такой наблюдает со стороны. Но вычислить всех не было времени. Я и так затянул с ответом. Да и парень несколько растерялся от того, что я молчу и никак не реагирую. Да, плохой подобрали кадр для провокации. За время моего молчания вполне можно было воспользоваться ситуацией и лучше настроить зрителей против меня. «С кем имею честь разговаривать?» – вежливо спросил я, ухмыльнувшись. «Вас не учили родители, что сначала следует представиться самому, перед тем, как начать разговор с высокородным?» «Тир де Пирс!» – мгновенно побагровев, бросил зачинщик. «Вот как? Значит, де Пирс?» Тут стоит остановиться поподробнее на приставках к фамилиям аристократов. Приставку «дель» носили самые старые аристократические семьи, или, как в моем случае, получившие такую приставку за особые заслуги. В целом, представители таких семей называли высокородными. Приставка «Д» относилась к новообразованным семьям или к довольно зажиточным людям, которые владели крупными предприятиями и вполне могли поспорить размером кошелька с высокородными. Таких называли родовитыми. Родовитые спустя несколько поколений могли стать высокородными, а могли и не стать. Все зависело от воли императора и политических игр между аристократами. Все же родовитые получали титул аристократа благодаря деньгам, а не прославленным предкам. Все дело в том, что высокородные все же были намного более влиятельны в политике, чем родовитые. И тех это жутко раздражало. Пренебрежение, что выказывали высокородные остальным аристократам, не было хоть как-то завуалировано и поощрялось в дворянском свете. Откуда я все это узнал, раз не вдавался в вопросы политики? Так в этом мире, оказалось, изобрели такую вещь под названием газета. Это была своеобразная сокращенная версия книг, но, в отличие от них, в газетах было больше информации, связанной с настоящими событиями, происшедшими в империи. Вещь, несомненно, полезная, особенно если знать, как это читать. Понятно, что такое предприятие не могло существовать без государственного контроля, но люди, работающие с газетой, умели писать между строк много полезной информации, которая проходила через тщательный контроль. Вот подрасту, и надо будет обязательно разузнать побольше об этом предприятии. В моем мире такого не было. Странно было лишь то, что стоящий ниже меня по иерархии вел себя так вызывающе. Как правильно поступать со стоящими выше по иерархии людьми, учат детей с детства. Для простолюдинов знание этих правил порой было вопросом жизни. Аристократы довольно вспыльчивые люди, и многие из них помешаны на вопросах чести, чаще всего не понимая, что это такое. «Вы решили лично меня поздравить с днем рождения? Но я вроде бы слышал слова поздравления от ваших родителей. Простите мою забывчивость, но встречать стольких людей для меня впервые. Я мог не всех хорошо запомнить». Слова на грани вежливости. «Будь напротив меня высокородный, он был бы просто обязан оскорбиться таким пренебрежением его персоной. Что поделать, но у аристократов гордыня очень часто стоит на первом месте. От моих слов мальчишка аж побагровел». Но в плюс ему можно сказать, что он быстро взял под контроль свои эмоции. «Да, я не смог лично поздравить вас вместе с родителями, так как несколько задержался, поэтому решил исправить эту оплошность», — выкрутился Тир. Поняв, что конфликта не будет, окружавшие нас дети быстро потеряли интерес к разговору и разошлись по своим группам. Вот только сообразив, что он оказался без поддержки, де Пирс как-то весь побледнел. Чувствовалось, что парень хотел продолжить свою речь, но все пошло не по плану, или же он не успел продумать все в деталях, понадеявшись, что я вспылю от его слов. Я же в это время вспоминал все, что мне было известно о семье де Пирс. И насколько я знал, семья Тира удостоилась столь высокой чести присоединиться к аристократии благодаря тому, что открыла несколько довольно крупных торговых представительств внутри империи. Они даже каким-то образом умудрились сделать это и в парочке соседних государств. Как это можно было провернуть в то время, когда в империи, мягко говоря, неспокойно. Даже не представляю. Если подумать, то мне уже 10 лет, и пора бы обзаводиться своей свитой. Парень хотел уже сбежать, но я поманил его пальцем, и Тиру пришлось подчиниться. Все же подчинение более высокому по положению убивает детям еще в малом возрасте, что изрядно облегчает мою задумку. Среди всей этой кутерьмы от приехавших гостей в зале сложно было найти свободные места. Но все же они были. Вот и сейчас я направлялся в один из закутков, где можно было поговорить без посторонних глаз и, что главное, без лишних ушей. Оглянувшись, я убедился, что Тир от меня не отстал, хотя и обиженно нахмурился. И откуда столько гордыни у мелкого аристократа, который только недавно получил статус? Неужели люди так быстро меняются, или же это подростковые заморочки? Итак, заговорил я, убедившись, что рядом никого нет. А звуки музыки заглушают слова. Нет, послушать нас вполне могли, но я пока еще не настолько параноик, да и ничего важного я все равно не скажу. Тир де Пирс, что же вас подтолкнуло к тому, чтобы попытаться оскорбить высокородного? Я... ничего такого. Моментально вскинулся парень. Еще как пытались. Остановил я его жестом руки. Вот только причина такого поведения мне неизвестна. На мою реплику Тир лишь продолжил молчать, всем видом показывая, что он не собирается поддерживать разговор. И вообще ушел бы отсюда, да воспитание не позволяет. Раз молчите, то я предположу. Я радостно улыбнулся ему, отчего паренек немного побледнел. Надо лучше контролировать свою мимику. К вам подошел кто-то из знакомых, или же нет? Задавая вопрос, я внимательно отслеживал реакцию Тира, и его тело сказало куда больше, чем он мог предположить. Это стало ясно, когда он посмотрел на меня с потрясенным видом после следующих слов. Значит, незнакомый, но человек, чьим словам вполне можно доверять. Скорее всего, это был молодой, высокородный. Снова парень непроизвольно ответил на мои слова, и я вспомнил того молодого человека, что внимательно отслеживал несостоявшийся конфликт. Так вот, наверняка он сказал, что я веду себя неподобающим для аристократа образом или вообще оскорбил семью уважаемых де Пирсов. Снова молчаливая реакция и почти отпавшая челюсть стали мне ответом. Неужели все действительно было так просто? И это в среде, где искусство интриги должно впитываться с молоком матери. И куда я попал? «Как вы?» – прохрипел Тир. «Не волнуйся, все, как я и предполагал. Я успокаивающе сжал плечо парня. Тебя лишь хотели использовать, чтобы самим не попасться». Произнеся последнее, я жизнерадостно ухмыльнулся и вышел в зал, внимательно оглядываясь по сторонам в попытках найти зачинщика. На мое счастье, мне не пришлось долго мучиться, так как в мою сторону уже направлялся нужный мне человек. И делал он это куда лучше, чем организация предыдущей ситуации, всего-то весело болтаясь еще парочкой молодых аристократов. В какой-то момент меня отвлек громкий смех рядом, и в следующий миг меня кто-то сбил с ног. Погребенный под ворохом какой-то ткани, я постарался побыстрее выбраться на свободу, но смог только немного разорвать ее, как меня подняли с пола. Сбросив мешающую обзору ткань, я наконец-то смог осмотреться. Меня с ног сбила незнакомая мне девушка лет 14, и в ее пышном платье я так успешно запутался. А вот вытащил меня из этой ситуации как раз тот парень, который был виноват в сегодняшних неудобных ситуациях. «Что же вы так неосторожно?» Притворно удивился он, с насмешкой смотря на меня. «К сожалению, не увидел, что кто-то меня собирается повалить на пол и придушить в объятиях». Не удержался я от колкости. За это время вокруг нас собрались заинтересованные, при этом делая вид, что они ничего не замечают и вообще просто так стоят рядышком, воздухом дышат. «Я вызываю вас на дуэль за оскорбление чести леди», моментально сказал парень, не давая мне возможности оправдаться. «Да и смысл оправдываться. Я знал, что, скорее всего, это все подстроено, но не смог удержать язык за зубами, чем очень помог стоявшему напротив меня молодому аристократу. Знать бы еще, зачем ему это надо». Когда были произнесены эти слова, вокруг нас моментально образовался круг чистого пространства. Что поделать, аристократы очень любили дуэли, но вот только те не происходили слишком часто, так как в большинстве своем люди такого положения очень волновали за свою жизнь. Спокойно осмотревшись, я подметил настроение, витающее в толпе. Кто-то смотрел сочувствующе, кто-то равнодушно, но попались и те, кто со злорадством наблюдал за ситуацией, в которую я так неосторожно вляпался. Последних следовало запомнить, хотя бы на всякий случай. Они вполне могли в будущем попытаться мне навредить. Этот молодой аристократ еще что-то говорил, явно заводясь для дуэли. Но я его не слушал, больше внимания уделив анализу ситуации. Как этот парень вообще дошел до идеи вызвать на дуэль, по сути, ребенка? Я, конечно, понимаю, что теперь считаюсь совершеннолетним, и теоретически меня могут вызвать на дуэль. Да и к 10 годам среди дворян модно владеть хотя бы одним видом оружия. Но все равно, это же такой урон чести вызываемого, что не передать. Если только мой противник не хочет унизить меня. А если так, то и урона его чести будет немного. Ведь он учит молодое поколение, как следует поступать в обществе. Эх, мой язык, мой враг. Я вполне мог отклонить такой вопиющий вызов, но из-за злости согласился. А значит, сам виноват в своих проблемах. Как же неудачно получилось, что именно сегодня мое первое совершеннолетие и так удобно для моего противника, когда я теперь формально считаюсь взрослым. Вокруг меня стоят люди, которым без разницы, что произойдет со мной. И толпа больше симпатизировала моему противнику. Девушка, которая меня так удачно подставила, уже куда-то исчезла. Не удивлюсь, если она вообще не была приглашена. И никто не вспомнит, откуда она здесь появилась. Родители, к несчастью, не могли вмешаться и исправить ситуацию. Дуэль – это традиция, которую аристократия всегда будет отстаивать. Так, теперь стоит присмотреться к моему противнику. Как я подметил раньше, ему было примерно 18 лет, и пока он еще считался недостаточно взрослым, чтобы стоять во главе чего-то большого. Но вполне мог быть наследником какого-нибудь рода. К сожалению, я не помнил, как зовут этого парня, и не мог из-за этого предположить последствия дуэли. Одно ясно точно, кто-то целенаправленно хочет, чтобы пострадал именно я, и как следствие род Дель Регас. Все же я единственный наследник нашей семьи. И случись, что со мной, это будет сильным ударом для родителей, которых и так не очень любили в дворянской среде. Поэтому сегодня, если не убить, то унизить меня очень удобная возможность. Так или иначе, это бы поставило крест на моей репутации как дворянина, учитывая так не очень хорошее мнение о моей семье. Наконец-то мой противник закончил говорить, и нам в руки вручили по короткому мечу. Если я держал меч как просто, тяжелую палку, то парень напротив меня демонстрировал публике, как лихо он умеет крутить этим оружием в руках и при этом не пораниться. Да, ситуация. Мало того, что я физически слабее его, так еще он, по всей видимости, неплохо владеет клинком. Если, конечно, это все не подается в угоду эффектности и во вред эффективности. Занимаясь тренировками, я как-то упустил из внимания бой на мечах. Да и незаметно стащить клинок я бы точно не смог. Уж за этим хозяйством в нашем доме пристально следили и не позволили бы детям развлекаться с такой игрушкой. Эх, значит, придется демонстрировать свое умение раньше времени. И тогда все мои старания в сокрытии таких достижений рассыплются прахом. Но умирать или калечиться мне неохота, так что решение принято, а с его последствиями разберемся позже. Я оценивающе смерил взглядом до сих пор что-то болтающего парня и презрительно усмехнулся. Отчего тот побагровел и, отбросив слова, напал на меня. Чем ближе ко мне подходил противник, тем более спокойно я себя чувствовал. Бороться в фехтовании с ним мне просто бесполезно. Банально задавит силы и умения. Остается лишь положиться на то, что я быстрее его, и он меня явно недооценивает. А так хотелось прожить эту жизнь спокойно, никуда не влезая. Несбыточные мечты. Когда между нами оставалось меньше метра, я просто и незамысловато бросил меч, как простую палку, в лицо парня. И пока тот, опешив от такого действия, успешно отбивал клинок, окончательно сократил дистанцию между нами. Мой противник оказался достаточно быстрым, чтобы успеть вернуть меч в исходное положение и попытаться меня наколоть на лезвие. Вот только на его выпад я плавно отошел чуть вправо, пропуская меч в опасной близости от себя, и уже в следующий миг мы вдвоем падали на пол. Когда эта туша придавила меня, я понял, что зря решил его утянуть на себе. Но дело все равно было сделано. И я счастливо улыбнулся, активно заворочившись в попытках выбраться. Ох, какой крик поднялся во время нашего падения. Еще больше визга женской половины гостей было. Когда меня мама наконец-то вытащила из-под тела моего противника, я был весь в крови и широко улыбался. Наверное, со стороны то еще зрелище. Сначала обеспокоенная мама подумала, что я серьезно ранен, да еще и головой ударился, раз так улыбаюсь. В свое время ей пришлось повидать многое в своей жизни. Так что ее таким не удивишь. Но я после третьей попытки до нее достучаться, наконец-то был услышан. После еще одного внимательного осмотра я был признан целым и не поранившимся. Только после этого немного успокоенная мама перевернула моего противника лишь для того, чтобы убедиться, что он мертв. Честно сказать, очень удачно сложилось, что он решил броситься на меня. Из-за этого я смог утянуть его на себя и одной рукой ударить в область сердца, а другой чуть подправить меч. Так что вначале он чуть не потерял сознание от боли, когда его грудную клетку чуть не разорвало, а после упал на острый клинок, тем самым перерезав себе горло. Как я и говорил, это было очень удачно для меня, так как иначе пришлось бы объяснять, как ребенок смог нанести удар, который не под силу и взрослому человеку. Хотя я исходил из своих наблюдений за гвардейцами, которых тренировала мама. Так что вполне возможно, что в этом мире найдутся люди, которые и не такое умеют. Да что там далеко идти. Моя мама как раз может намного больше, чем обычный человек. Такой удар – единственное, что мне удалось достичь в попытках достучаться до магии. Я могу сконцентрировать внутреннюю энергию в руке и в момент удара высвободить ее. По идее, от такого должны разорваться внутренние органы. Но до этого мне не довелось этого проверить. По крайней мере, чучела, на которых я тренировался, быстро приходили в негодность от этой атаки. Тем временем зрители начали отходить от шока, и шума поднялось как бы не больше, чем раньше. К телу моего противника прибежали незнакомые мне взрослые, как я понял, родители мертвого парня. Но мне не дали досмотреть, что здесь будет твориться, уведя подальше. И так всем было понятно, что званый вечер удался. Вечером этого же дня меня ждал разговор с родителями, которого я хотел бы избежать, но слуги строго следили за передвижениями молодого господина и не дали мне этого сделать. Есть все же недостатки в том, что ты ребенок. Как, например, сейчас мои приказы полностью игнорировались, так как им дали распоряжение родители. Вот так я уже отмытый и, если честно, слегка уставший, предстал перед ясными очами своих родителей. «Рассказывай». Первым нарушил молчание отец, после того, как я простоял 5 минут, не издав звука. «Вы сами все видели?» Пожал я плечами и невинно улыбнулся. «Именно». На меня требовательно посмотрела мама, сцепив руки в замок. «Мы видели. А вот что это было, нам и интересно». Я задумчиво посмотрел на маму и виновато вздохнул. Мне не оставили выбора, пришлось решать проблему. «Но почему именно так?» Медленно проговорил папа. По его несколько отрешенному виду, я мог предположить, что сейчас он прокручивает воспоминания о званом вечере и анализирует его. Нельзя показывать слабость, особенно при таком количестве аристократов. Наша семья и так не в почете у них. А если бы я поступил иначе, это могли назвать трусостью и приписать ее роду Дель Регас. Опустив глаза, чтобы не видеть родителей, стал я пояснять свой поступок. Я уже прошел первое совершеннолетие, так что теперь мои действия отражаются на весь род в целом. А позволить так поступать с высокородным я не мог, пускай это был другой высокородный. «Как-то это звучит слишком по-взрослому», — тихо пробормотала мама, думая, что ее никто не услышит. Но, взглянув на внимательно смотревшего отца, встрепенулась и уже обратилась ко мне. «Откуда такие мысли и такой взгляд на жизнь?» «Мама», — в очередной раз вздохнул я. Не нравилось мне, что этот разговор вообще зашел на эту тему. «Хоть вы с папой и не аристократы по рождению, но я уже родился высокородным, и поэтому то, что простительно вам, непростительно мне». Я это понял давно, когда читал книги. Специально пояснил я, чтобы не возникало вопросов о моих знаниях. «Какие книги?» Удивленно переспросила мама, непонимающе смотря то на меня, то на папу, но и он не понимал, о чем я. «У папы много книг, в том числе и по законам империи, и положение о дворянском сословии. Перевел я стрелки на отца, которого аж перекосило от взгляда, что направила на него мама. Да и газеты многое дают понять, если знать, как читать». «Дорогой, откуда у нашего сына доступ к твоей библиотеке?» – угрожающе спросила мама, за одно мгновение переместившись из своего кресла к папе и нависнув над ним. «А зачем мне было ее как-то защищать?» Начал оправдываться он, непроизвольно вжавшись в кресло. Я и сам чувствовал себя неуютно, когда мама вела себя так, но хотя бы ее злость не была направлена на меня. Тем более, ни ты, ни я не знали, что наш сын вообще там бывал. Я в этот момент всеми силами старался скрыть довольную улыбку. Родители, несмотря на то, что являлись взрослыми сильными авантюристами, все же не были лишены какого-то детского взгляда на мир. Из-за этого они многое упускали из виду, в том числе мое и сестры воспитание было пущено на самотек, в том плане, что нас не обучали, как следует себя вести высокородным. Хорошо еще, что я еще по прошлой жизни многое знал, а книги у отца действительно были очень информативными. Пока я отвлекался на свои мысли, разговор родителей пошел куда-то не туда, и, к сожалению, уже поздно было вмешиваться. «Так, сын...» На мгновение папа замолчал, собираясь с мыслями. «Раз ты уже и так пробрался в библиотеку, то теперь я возьмусь за твое обучение. Книги мало прочитать, их еще надо правильно понять», — наставническим тоном проговорил он. Сколько мне усилий стоило не улыбнуться на это. Лучше и не говорить. Но больше всего меня огорошила мама. «Я, конечно, все понимаю и могу поверить, что тебе достались мозги от отца. Но что ты сделал с наследником Дальмерин?» С любопытством спросила она. Вот только чувствовалось, если я начну юлить, то ничего хорошего меня не ждет. Просто я знал, как мне нужно ударить своего противника, чтобы добиться того, что в итоге и получилось. Сделав вид, как будто нехотя раскрываю страшную тайну, я сделал акцент на слове «знал». А теперь посмотрим, как на эту наживку клюнут мои родители. «Прирожденный?» Одновременно удивленно прошептали родители и тут же внимательно посмотрели друг на друга и почему-то смутились. Тут следует отвлечься и пояснить, что же имели мои родители в виду. Все дело в том, что в этом мире есть так называемые прирожденные. Это люди, которые с рождения могут обладать какими-то специфическими навыками, не особо задумываясь над тем, что они делают. За всю историю этого мира было множество случаев рождения таких людей. Но при этом прирожденные не были какими-то сверхбойцами. Нет, им также требовалось долго трудиться, чтобы добиться результата. Просто порой воин мог выдать технику, намного превосходящую его способности. Чаще всего одним навыком все и ограничивалось, хотя и попадались уникумы. Вот так я и решил, что лучше пусть меня считают прирожденным, чем задают вопросы, откуда я что-то знаю или умею. «Сынок, ты иди, а нам с мамой надо поговорить». Махнул мне в сторону двери папа, от новой новости совершенно забыв о первоначальных планах. Я не стал упрямиться и быстро вышел, пока ничего-нибудь не напридумывали. Фух, вроде все получилось удачно. И только я думал, что на этом все, как меня поймала сестра с требованием почитать ей сказку на ночь. Показательно, тяжело вздохнув, я отправился вслед за нетерпеливой родственницей. Когда она приготовилась слушать, я стал рассказывать свою историю жизни – в еще том мире. А что, вполне себе похоже на сказки. Да мне это не дает забыть, кто я есть. Тем более Гислен была в восторге от моих рассказов. «Оказывается, наш сын куда взрослее, чем мне думалось», пробормотал Кристофер, когда за Саром закрылась дверь. «И он куда лучше понимает свое положение в обществе, чем его родители», нахмурившись, проворчала Ленит, удобно устроившись на ручке кресла и прикоснувшись к мужу. «Что поделать?» – развел руками мужчина, чтобы затем приобнять жену. «Мы с тобой из простолюдинов, и нам просто не преподавали, как вести себя в свете с изменившимся статусом». «Надо же было тебе помогать Рику», – пробурчала женщина, смешно нахохлившись. «Кто же знал, что этот пацан окажется наследником империи?» – воскликнул Кристофер на упрек жены. Его уже не в первый раз этим попрекали, но молодой на тот момент маг не мог отказать другу в помощи. Сама же помощь привела к тому, что они стали высокородными. «Кстати, насчет преподавания», — вдруг встрепенулась Ленит, придя к какому-то выводу. «А нашего сына кто этому учил?» — неопределенно взмахнула она рукой. «Хм...» — замялся мужчина и стал отводить взгляд. «Я думал, это ты учителей нанимаешь?» «Кристофер!» — вновь воскликнула Ленит, нависнув над Кристофером. Вот только в этот раз она была куда ближе, чем раньше. «Я, конечно, понимаю, что наши слуги вполне могут обучить сына каким-то основам. Но этого ведь недостаточно. Этим вопросом должен был заняться ты». «Я, похоже, забыл про это». Растерянно улыбнувшись, мужчина попытался отодвинуться от жены, но та пресекла все попытки сбежать, молча и недвусмысленно нахмурив брови. Что поделать, но в физическом плане Ленит была куда сильнее его. Магу все же требуется время, чтобы произнести заклинание, но на таком расстоянии ему не успеть. «Понимаешь, мне в руки попали исследования Лазара Тейского». «Вечно ты в своих рукописях». Горестно вздохнула женщина и медленно отстранилась от мужа, обхватив себя руками. «Увлечешься исследованиями и про все забываешь». «Ленит, не расстраивайся». Кристофер уже давно научился чувствовать настроение жены, и сейчас он явно ощущал, что еще немного, и ему беды не миновать. Так что придется отвлечься от парочки интересных находок, чтобы успокоить жену. Что говорить, а рука у Ленит на удивление тяжелая. И ее тренировки-то просто тихий ужас. Хочешь, мы куда-нибудь съездим, развеемся? Хорошо. Мгновенно сменила настроение женщина и с хитринкой посмотрела на мужа. Смотри, ты обещал. Погрозила она ему пальцем, а Кристофер еле слышно сглотнул. В этот момент он думал о том, как бы не прогадал со своим решением. «И вообще, мы отошли от темы нашего разговора. Ты не находишь странным, что наш сын в этикете разбирается лучше нас?» «Сэр, весь в отца», — гордо произнес Кристофер, но, увидев, что ответной реакции от жены так и не дождется, продолжил уже другим тоном. «В библиотеке было несколько самоучителей по дворцовому этикету, и что-то там точно было по имперской политике». «И откуда у тебя такое взялось?» – неподдельно удивилась Ленит. На ее памяти супруг впервые взял что-то, кроме магических трудов или исследований. «Да, когда-то думал, что стоит это изучить, раз уж стали аристократами». В который раз виновато развел руками мужчина. «Но как-то увлекся другими делами и забыл про это. А все же молодец у нас, сынок, и умный, и за себя постоять сумел». Постарался перевести тему разговора Кристофер, чтобы не получить от жены. «Это да, и за Гислен присматривает», о чем-то задумавшись, сказала Ленит. «Порой мне кажется, что он взрослее нас с тобой». «Да брось ты!» – отмахнулся от такого предположения мужчина и, весело ухмыльнувшись, продолжил. «Давай лучше подумаем, какую учебную программу составим для Саара». «Ты прав. Пора бы уже вспомнить, что мы давно родители, и пока не поздно взяться за воспитание детей». С готовностью согласилась женщина. «Придется еще и для Гислен составлять. Дочка ни за что не оставит брата одного», — немного подумав, добавила Ленит. «Значит, поступим следующим образом», —